Глава 11. Место, где рождаются боги. Листи стояла на коленях, держа в руках маленький ларец. Она слегка встряхнула его и, услышав глухой звук, поняла, что внутри что-то есть. Осторожно открыв крышку, она обнаружила на дне амулет, небольшую пирамидку на кожаном ремешке. Листи бережно взяла находку в руки. Над ней склонились Лирея и Эларион. «Как ты думаешь, что это?» — шепотом спросила Лирея. «Амулет», — погружаясь в размышления, спокойно ответила Листи. «Он помогает пройти через опасное место, но какое именно, я не знаю». Внезапно за их спинами раздался крик «Отдай!». Лирея обернулась и увидела Весмариона, который стоял за спинами Лиреи и Элариона. Пошатываясь, он протягивал руки и хрипло повторяя: «Отдай! Это мое!» Его глаза были пусты. Недолго думая, Лирея без размаха ударила его в челюсть. Весмарион упал, и на его место встали его братья с такими же пустыми глазами. Эларион смог успокоить их. «Странный амулет», — произнесла Лирея, разглядывая пирамидку в руках Листи. «Наверное, опасный, раз братья так сошли с ума». Листи прикрыла глаза и начала нежно гладить амулет. «Нет, подруга», — произнесла она, — «он не опасный. Он помогает раскрыть истинные мысли тех, кто рядом с ним. Надо только настроиться. Он хороший», — прошептала она, вешая его себе на грудь. Встав с колен и отряхнув землю, Листи заметила, что Эларион начал оглядываться. «Госпожа Листи, а вы все внимательно осмотрели?» — спросил он. «Может быть, в этом лесу есть еще тайны, которые нам предстоит раскрыть?» «Как же хочется их найти!» Его глаза стали затуманиваться. «Нет, здесь больше ничего нет», — решительно сказала Листи. «Давайте поднимем этих ребят и пойдем отсюда. Я чувствую, что нам пора уходить». «Нет, нет!» — запротестовал Весмарион громким шепотом. «Я не уйду отсюда. Здесь нужно еще поискать. Я не уйду». Братья стали на четвереньках отползать от троицы и, вскочив, припустили бегом прочь. «Вот дураки!» — сплюнула им вслед Лирея. «Что, будем догонять и помогать?» — спросила она с явным неудовольствием в голосе. «Нет», — ответила Листи. «Этим уже не поможешь. Пошли». Она схватила за руку остолбеневшего Элариона и направилась дальше из леса. «А что?» — спросила Лирея, идя следом. «Обратно возвращаться не будем?» «Обратной дороги, Лирея, нет», — задумчиво ответила Листи. Лирея оглянулась и вздрогнула. Леса не было. На его месте раскинулись бескрайние луга с кустиками и одинокими деревьями вдали. А они вышли к большой, мощеной камнем дороге. «О!» — воскликнул Эларион, быстро приходя в себя. «Я знаю эту дорогу, она ведет к колодцу. Там живительная вода, она придает силы и здоровье. Мы ее пьем и не умираем». «А как давно ты ее пил?» — с усмешкой спросила Лирея. «Ну...» — замялся Эльфар. «Давно, правда. Пошли». И они вышли на дорогу. Еще через полчаса им встретился сруб колодца. Медное ведро на цепи стояло на его краю. Троица подошла и заглянула вниз. Оттуда неожиданно раздался отчаянный женский голос. «Эй, кто там? Помогите!» «Не может быть!» — сильно удивленный произнес Эльфар. «Не может быть!» «Это ты, Биота!» «Я! А ты кто? Помоги мне выбраться!» «Без проблем!» — ответила Листи. «Я сейчас спущу тебе ведро. Будь осторожна, оно тяжелое. Смотри, чтобы тебе не попало по голове!» И она стала осторожно опускать ведро. «Готово!» — закричала женщина снизу. «Тащите!» И трое путников, упираясь, потащили ведро за цепь наверх. «Какое оно тяжелое!» — отдуваясь, произнесла Лирея. «У нее вздулись жилы на шее. Там 100 камней, а не женщина!» С трудом, но они вытащили обессиленную Биоту. Она обвязала руку цепью и висела, как безжизненная кукла. Биота перегнулась через край сруба и ее вырвала водой. Она откашлялась и уже без посторонней помощи перелезла и села на землю, опершись о сруб спиной. «Спасибо», — прохрипела Биота. «Я уже не надеялась, что меня найдут». Она убрала мокрые волосы с лица и стала рассматривать путников. «Эларион?» — удивленно произнесла она, и на ее лице отразился испуг. «Черная!» — вслух удивилась Лирея. «Ты это от воды почернела?» — спросила она бесцеремонно. Биота с таким же испугом посмотрела на нее. «Вы кто?» — спросила она с опаской. «Я Листи, а это Лирея, моя подруга. Мы демоницы. А это Эларион, мы его спасли в лесу. А ты, значит, та самая Биота, что вместе с Роком привязала его к дереву?» — произнесла Листи. «Ты что, 6 столетий провела в колодце?» — воскликнула Лирея. «Неудивительно, что ты почернела. Я эту воду пить не буду», — заявила она решительно. Биота и Эларион, не отрываясь, смотрели друг на друга. Наконец Эльфар расслабился. «Успокойся, сестра», — примирительно произнес он. «Я зла на тебя не держу. Как ты оказалась в колодце?» «Меня Рохля туда скинул, тварь неблагодарная. Я не ожидала от него такой подставы. Мы были втроем, я, Курама и Рохля». «А где Рок?» — спросил Эларион. «Рок?» — усмехнулась Биота. «Он уже 1000 лет правит среди смертных. Я тоже там была, но придурок Курама утащил меня сюда снова». Она посмотрела на внимательно слушающую ее демоницу. «А вы, демоницы, что тут делаете?» — спросила она. «Хотим стать хранителями в Инферно», — ответила Лирея. Листи молчала. Она рассматривала сидящую мокрую женщину. И этот взгляд Биоте не понравился. «У тебя, Биота», — наконец произнесла Листи, — «душа черная, как твоя кожа. Если вздумаешь против нас затеять козни, я вернусь сюда и снова отправлю тебя в колодец». Ее слова прозвучали с угрозой, и Биота сжалась под взглядом большой сильной демоницы в крестьянской одежде. «Но если», — продолжала Листи, — «ты окажешься благоразумной, то выйдешь с нами отсюда». Биота молча оглядела путников и затравленно кивнула. «Я буду с вами честна», — произнесла она. «Подвоха от меня не ждите». Листи тоже молча кивнула в ответ. Она первой напилась из колодца и приказала Лирее. «Пей, это нужно». Лирея без особой охоты сделала несколько глотков и передала ведро ожидающему своей очереди Эльфару. «Мне нужно одежду выжать, отвернитесь», — попросила Биота. Листи отошла от нее и отвернулась. Рядом встали Лирея и Эларион. «Она опасна», — прошептала Листи. «Я знаю это, как никто другой», — усмехнулся Эльфар. «Будем настороже». Они молча постояли и услышали голос Биоты. «Я готова. Пошли к пауку». По пути Биота с заискивающим видом смотрела на Листи, которую признала лидером группы. «Паука можно обойти», — начала она, поравнявшись с демоницей. «Ему нужна жертва, и там, куда мы идем, обязательно найдутся спеленатые пленники. Одного из них можно отдать в жертву. Паучиха охраняет свою кладку, которая никак не разродится пауками и не пропускает никого за паутину. Дальше будет обрыв. Второго пленника следует принести в жертву бездне и сбросить в пропасть, и тогда откроется дорога к судье. Он уже распределит служение. «Все просто, я не хочу вас обманывать», — закончила свой рассказ Биота. «Мы никого не будем приносить в жертву», — ответила Листи. «Мы пройдем без жертв». Она перестала обращать внимание на Биоту, и та отстала, злобно посматривая ей в спину. Через час они подошли к большой пещере, у входа в которую были 3 кокона. Биота подошла и стала рассматривать их. «Это жердяй», — произнесла она. Из кокона ответили. «Я не жердяй, я Мустар!» Биота не обратила на него внимания. «А это Жермен». «Которого вы с Роком отдали паучихе», — прозвучало из кокона. Биота вновь не обратила внимания на эти слова. «А этого я не знаю». «Ты кто?» — спросила она у 3-го кокона. «Я Посейдон! Спасите меня!» — прохрипел голос. «Меня предали и отдали пауку!» «Не повезло!» — рассмеялась Биота. Листи подошла и, ни о чем не спрашивая, стала разрезать коконы. «Эй, остановись!» — прозвучал недовольный голос. «Я не хочу идти с вами. После свободы вновь оказаться в коконе — это страшнее смерти, долгой и мучительной». Но Листья, не слушая, освободила его от пут, а затем и остальных. «Я Жермен», — представился человек. «Это Жердяй, а это Посейдон, он новенький, претендент на хранителя. Вас я не знаю, ну, кроме Элариона и Биоты». «Я не Жердяй, я Мустар», — ответил полноватый парень. «Я Листья, а это Лирея, моя подруга», — ответила Листья. «Мы тоже претенденты в хранители, только мы демоницы». «Это заметно», — сказал Жермен. «Как думаете пройти? Нас отдадите в жертву или этих?» Он кивнул в сторону Биоты и Элариона. «Никого отдавать не будем. У меня амулет от паука. А вам надо попить воды из колодца. Идите и возвращайтесь. Мы вас подождем здесь», — ответила Листья. Удивленный Жермен уставился на Листья. «Откуда у тебя амулет?» — спросил он. «Мне его жители деревни дали за помощь», — ответила Листья. «Идите, не задерживайтесь!» Она села на землю, рядом умостилась Лирея. Элларион стал ходить рядом, нарезая вокруг них круги. К демоницам подсела Биота. «У тебя правда есть такой амулет?» — спросила она. Листья кивнула. «А как его можно получить?» — не отставала Биота. «Надо помогать тем, кто нуждается в помощи», — ответила Листья. «И награда не заставит себя ждать». «Да-да», — задумчиво покивала Биота и погрузилась в свои мысли. Ждать пришлось больше 2 часов, но это не угнетало Листья. Она дремала, а ее покой бдительно охраняла Лирея. Элларион тоже сел и смотрел вдаль, куда ушли его братья. «Почему вы такие странные?» — спросила Лирея Эльфара. «Какие такие странные?» — обернулся он к ней. «Но вы не любите друг друга, вы друг друга...» — она замялась. «Старайтесь, если не убить, то сделать плохо. Разве Творец, сотворивший вас, такой же, как и вы?» «Я не знаю», — пожал плечами Ларион. «Не думал об этом?» «А о чем ты думал, когда висел на древе?» — с невеселой усмешкой спросила Лирея. «Я думал о том, что когда-нибудь стану хранителем своего народа, и представлял, как поведу его к процветанию. У меня много планов». В разговор вмешалась Биота. «Мы разные, как и вы, но рожденные от Творца видят больше и понимают больше, чем смертные. На нас висит долг служения, а смерть и жизнь — это лишь начало и конец мгновения вечности. Тут нет места любви или чувствам. На нас, хранителях, лежит ответственность за судьбу этого мира. И приходится принимать разные решения, которые порой не соответствуют узким меркам смертных, а любовь, привязанности — это все не для богов. Вы это поймете, когда станете хранителями. Жизнь хранителя — это вечная борьба с другими хранителями. До тех пор, пока не останется один. Один творец, один хранитель. В борьбе нет любви и привязанности». Она замолчала, а Лирея задумалась, потом тихо произнесла. «Если это так, то мне расхотелось быть хранителем. Без чувства любви, без привязанностей я о жизни не мыслю». «Все зависит от самого хранителя», — ответила Листья. «Я видела разных. Видела Рохлю, видела Ридоса и видела Алиша. Я хочу быть такой, как Алиш». «Я тоже», — спохватилась Лирея. «А это кто?» — нахмурилась Биота. «Он хранитель преддверия», — ответила Лирея. «Был», — добавила она. «Он хороший». Биота презрительно скривилась и отвернулась. «Тоже из смертных?» — спросила она. «Он был человеком и демоном, и он меня любил», — тихо ответила Листья. Ей никто не ответил, и дальше они сидели молча, думая о своем. «И все же я не верю, что нужно сражаться с другими хранителями», — неожиданно произнесла Лирея, нарушая тишину. «Я не собираюсь бороться с Листьей, чтобы занять ее место». «Это потому, что в тебе нет Божьей природы», — с презрением ответила Биота. «Ты не испытываешь тех чувств, которые присущи детям Творца. Для нас же быть первыми — это главный стимул. Первым после Творца, обладать его властью — это самое сладкое чувство». Ее глаза яростно блеснули, но пламя, вспыхнув, тут же угасло. «Неправда», — возразила Листья. Вас обманули. Кто же обманул? Кто? Запальчиво спросила Биота. Рок, ответил вместо Листи Эларион. Это он рассказывал всем о смысле жизни хранителей и о том, что для того, чтобы подражать Творцу, нужно поступать так же, как он, и первенствовать. Он постоянно внушал нам это. Он родился первым, и мы, как неразумные дети, слушали его. Он также сказал, что Творец ушел, и теперь мы вместо него, а правитель должен быть один, как Творец. Я долго провисел на дереве и кое-что понял. Рок врал, и я не такой, как вы. Он не успел меня испортить. Эларион робко улыбнулся и замолчал. Биота одарила его презрительным взглядом и не ответила. Когда появились дети Творца и Посейдон, Листья вскочила первой, подождала новых спутников. «Сейчас идем все вместе. Впереди иду я», — предупредила она спутников. «Потом по моей команде уходим дальше. Я не знаю, как поведет себя паук, поэтому если он меня схватит, ты, Лирия, меня освободишь». Лирия кивнула и предупредила. «Кто уйдет без нас, того я поймаю и сама принесу пауку». «Разобрались подвое, я замыкающая. Пошли!» — скомандовала она, и все подчинились. Первой шла Листи. Она зашла в темный зев пещеры, где царили сумерки от светящейся зеленоватым светом слизи, вытекающей из трещин, и медленно двинулась дальше. Паука Листи заметила, не доходя 20 шагов до огромной паутины, которая перекрывала проход. Она достала из-за пазухи амулет, подаренный жителями деревни, крепко сжала его вспотевшей ладонью и пошла на паука. Тот замер, а потом начал нервно перебирать лапами. При приближении Листи он стал отступать и подниматься выше по паутине. Затем залез на стену и стал уползать к выходу. «Пошли!» — крикнула Листи. Дети Творца, толкаясь, ринулись к паутине. «Не толкайтесь!» — крикнула Лирея, но ее не слушали. Лишь Эларион приостановился и оглянулся. «По очереди!» — пояснила Лирея и стала ножом разрезать паутину. В ней образовался обширный проход. «Лезь!» — приказала она Альфару, а затем полезла следом. «Листи, за нами!» — позвала она подругу. Последней пролезла Листи. Она проследила, чтобы все спутники оказались на другой стороне паутины. «А что, так можно было?» — удивился Жермен. «Тебе нельзя!» — отрезала Лирея и, дав ему пинка, толкнула остановившегося сына Творца в спину. Радостные и перемазанные пылью, они, наконец, выбрались из туннеля. За ним находилась небольшая полянка, где можно было отдохнуть. Листи объявила привал. Она села у скальной стены и закрыла глаза. «Отличный амулет!» — завистливо произнесла Биота. Листи обернулась, посмотрела изучающим взглядом на Биоту и протянула ей амулет. «Бери, он твой», — сказала она и сильно удивила чернокожую красавицу. «Правда, что ли?» — неверя спросила она. — Да, бери, мне он больше не понадобится. Биота моментально выхватила из ее ладони амулет и повесила себе на шею. Затем подсела к Посейдону. Они о чем-то долго шептались. Отдохнув, путники двинулись дальше. Весело сияя, как черное солнце, Биота пошла первой. За ней тронулись остальные. До бездны добрались через добрых 2 часа. По дороге пейзаж разительно менялся. Широкие зеленые луга сменились каменной пустыней. Затем дорога сузилась, пошла по ущелью и, наконец, вывела их к пропасти. Над головой нависли темные кручи, проросшие жухлыми кустами. Свет стал тусклым, а внизу перед ними зияла, казалось, бесконечная пропасть, что звали бездной. Листи обошла остановившуюся группу и подошла к краю. Неожиданно она почувствовала движение ветра за спиной и резко, почти молниеносно, отступила вбок. С криком «Бездна примет эту жертву!» мимо нее пронеслась Биота и, потеряв опору, с воплем полетела вниз. Листи обернулась и спокойно произнесла: «Какая глупость! Не делайте так!» Она смотрела прямо на Посейдона, который сзади обхватил руками Лирею. «Отпусти!» — приказала Листи и Посейдон, побледнев, разжал хватку. «Я только хотел ее удержать от опрометчивых поступков», — промямлил он. Листи не стала спорить. Она достала амулет-пирамидку и сжала его. Над пропастью стали проявляться черты моста, и вскоре он появился во всей красе сбоку от дороги. «Тут есть мост», — произнесла она, — «только невидимый», и первой шагнула на него. Биота была сильно зла на демоницу. Она позволила себе угрожать ей. Такого Биота никому не прощала. Она затаила злобу и решила дождаться удобного случая, чтобы отомстить выскочке. Этот случай представился в конце, когда они подошли к пропасти. «Не хочешь жертв?» — ехидно подумала Биота и, выждав, бросилась на демоницу. Она рассчитывала столкнуть ее и сделать жертвой, но, закричав ритуальную фразу, она выдала себя. Демоница успела отскочить в сторону, а она, потеряв равновесие, рухнула вниз. Биота с ужасом летела в бездну. Она громко и отчаянно закричала и, пролетев сотни метров, зависла в пространстве. А через некоторое время ее ветром принесло к воротам. С облегчением вздохнув, она стремительно вошла в лабиринт и поспешила по дороге к колодцу. До него она дошла, когда окончательно выбилась из сил. Ей не хватило сил даже зачерпнуть воды. Она выпила остатки на дне ведра и прилегла рядом с колодцем. Пролежав полчаса, она поднялась, напилась и пошла дальше. У нее был амулет, и она не боялась паука. «Как хорошо, что я его забрала», — подумала Биота. Она без страха вошла в пещеру, вытащила амулет и сжала его ладонью, как демоница, затем решительно направилась к пауку. «Ну что, тварь, долго ты меня пугала! Побегай теперь сама!» — громко заговорила Биота, и паучиха замерла. Она большими глазами рассматривала приближающуюся черную женщину, а затем неожиданно прыгнула на нее и, схватив лапами, потащила прочь. В первый момент Биота не поняла, что случилось. Она не могла поверить, что попала в лапы паука. Но затем до ее сознания дошло, как она опрометчиво поступила. Демоница ее обманула, отдав бесполезную игрушку. «Тварь!» Горестно, как волчица, потерявшая щенят, завыла она. Биота с нарастающим ужасом поняла, что ее ждет вечность в плену паука. Она будет бесконечно долго сидеть у пещеры, пока не появится кто-то, кто сможет или захочет ей помочь. Все ее мечты, планы рушились, как карточный домик. Ее жизнь разрушена. Осознание этой трагедии нахлынуло на нее, как сокрушающий поток, затопило ум, сознание, и она выла, выла, выла. Она выла, не переставая, теряя остатки разума, не в силах остановиться. И это продолжалось бесконечно долго. Листи, изумленная и настороженная, ступила на каменный мост, где в монолитной стене притаилась небольшая, почти незаметная дверь. Она распахнула ее и оказалась в мрачном, но величественном помещении, где возвышалась статуя, мужчина в белоснежной тоге, словно оживший из древних мифов. Его взгляд, строгий и проницательный, был устремлен прямо на нее. «Приветствую тебя, хранительница сердца мира!» Его голос прозвучал торжественно, словно эхо из далеких веков. Листи огляделась, чувствуя, как ее сердце бьется быстрее. «Я?» — спросила она неуверенно. «Вы говорите со мной?» «С тобой, демоница из Инферно. Ты прошла долгий путь и обрела мудрость. В твоих руках амулет, который дарует силу. Используй его разумно, ибо твое служение. Используй его разумно, ибо твое служение только начинается. Иди!» «Тебя ждет твой народ, хранительница сердца мира!» И в тот же миг Листи исчезла в ослепительной вспышке света, словно растворяясь в самом воздухе. Она ощутила жар, пронзающий тело, и очутилась у огненного озера. Ее одежды вспыхнули золотом, и она почувствовала себя жрицей огня, вернувшейся домой. Лирея, следовавшая за Листи, вошла в помещение, но статуя не ожила. Демоница растерянно огляделась. «Заходи, не бойся», — раздался голос, и Лирея вздрогнула. Ожившая статуя смотрела на нее, словно видела насквозь. «Будь верной подругой для хранительницы». В тот же миг Лирея оказалась в вихре хаоса, который закружил ее, разрывая на части. Когда туман рассеялся, она стояла на вершине замка. Ее одежды сияли серебром, а тело излучало холодное синеватое свечение. «Я дома», — прошептала она, облегченно выдохнув. Эларион, третий из пришедших, вошел в помещение. Его взгляд встретился с глазами статуи, и она, ожив, заговорила с ним. «Иди к своему народу, великий князь Вечного Леса. Помни, у тебя есть союзник, которого ты найдешь сердцем». Эларион хотел что-то ответить, но зеленые листья окружили его, унося прочь. Он оказался на ветвях могучего дерева, которое возносилось к самым облакам. «Дом, родной дом», — прошептал он, вдыхая свежий воздух. Птица села ему на плечо, защебетав. «Да, я знаю, ты давно ждала меня. Я вернулся». Жермен и Мустар вошли вместе, зная, что их ждет испытание. Статуя заговорила с ними, и Жермен услышал. «Ты получишь служение у гномов. Храни свой народ». «Я?» — сильно удивившись, успел спросить Жермен. Но его слова были прерваны вихрем элементалей, которые унесли его прочь. Он оказался на горе, окруженный птицами, которые смотрели на него умными глазами. «Как много работы!» — вздохнул он. Жермен пропал внезапно, и Мустар, оставшись один, услышал голос и вздрогнул. «Тебе, Мустар, я отдаю моря и океаны. Это огромная власть. Используй ее разумно». Растерянно затянул Мустар, но статуя исчезла. Мустар подхватило темное облако и понесло ввысь. Когда оно растаяло, он оказался на острове с дымящим вулканом. «Не очень-то приветливое место», — пробормотал он, оглядываясь. Последним вошел Посейдон с трепетом и страхом. Он растерянно огляделся. «Эй!» — позвал он. «Где вы?» «Они ушли исполнять свое предназначение, старик», — ответил голос статуи. «Я старик?» — изумился Посейдон. «Я Посейдон!» «Хранитель морей и океанов, ты никто, старик. Твоя судьба в твоих руках. Иди навстречу ей», — произнес голос, и Посейдон провалился сквозь пол. Его сердце ёкнуло, но он не застрял. Он очутился в пустыне, где из-под земли вырывались огненные всполохи. Рядом сидели двое изможденных людей, и самый маленький спросил. «Ты кто такой, старик?» Посейдон открыл рот, но вместо заготовленного ответа произнес: «Я никто». Высшие планы бытия. Авангур исчез, а я позвал Грессу Альгирну. Она подошла ко мне, тихая и покорная. «У меня есть разговор», — начал я. «Я был на горе у Биоты, там царит хаос, и жрицы не знают, как действовать. Если вы вернетесь к себе, то займете лишь низшие позиции. Я говорю открыто, потому что видел, как там распределяли власть. У вас есть три варианта. Вернуться домой и стать служанками, остаться с мужчинами и выйти замуж за тех, кто вас возьмет, но вам не будет места во главе. Главным я назначу мужчину. Гресса будет могиней и советницей. Или же вы можете остаться здесь, на моей горе, и создать новый дом, перестроить город по своему усмотрению, выбрать себе мужчин из числа воинов». Я подвел ее к краю балкона. «Если вы решите остаться, то будете жить там. Но ваша задача — защищать новый дом как свою честь». Гресса прикусила губу и задумалась. «Многие младшие Гресса останутся с мужчинами, господин. Они и так с ними сожительствуют, им не нужна власть. Часть захочет переселиться сюда, я тоже перееду. Можно мне взять с собой одного из старших командиров? Можно, согласился я. Раз мы договорились, то пошли, проведем совет с остальными. Лиридана! Позвал я, но мне никто не ответил. Чернушка! Позвал я, из дверей зала выбежала моя чернокожая невеста, уже заметно округлившаяся. «Я здесь», — защебетала она. «Хитрюга», — подумал я. Показывает Альгирне, что у нее новое имя. «Пошли, будем разговаривать с дирдами. Ты у них старший командир на какое-то время». Она очаровательно улыбнулась и с вызовом посмотрела на Грессу. Та смиренно опустила взгляд. Совет командиров и Гресс собрался в центре лагеря. Все настороженно смотрели на меня, Чернушку и свою командиршу Альгирну. Я молчал, заговорила Альгирна, сильно и убедительно. Я уже сделал свое дело, смоделировал их будущее, но решил поприсутствовать. Я пока не мог действовать так, как это делают дети Творца, смоделировать и пустить дело на самотек. Видимо, мне не хватало опыта перекройки мира и будущего, или уверенности. Поэтому мое присутствие как почетного гостя тоже произвело впечатление. Альгирна рассказала, что у них теперь новая родина, и часть Гресса останется с мужчинами. Они будут обживать этот край княжества у старых гор и станут свободными. Я позаботился о женщинах для них и выделил золото для обустройства. Весть о принятом решении разнеслась по долине словно вихрь, и тысячи глоток взорвались радостными криками. Восторг и ликование долго не утихали, сменяясь перешептываниями. Затем пришло время прощания. Грессы, что отправлялись домой, и те, кто решил остаться на моей горе, разделились, словно два потока, ранее слившихся, но теперь вновь обретших свой путь. Два десятка жриц устремились к своим родным очагам. Сотня направилась ко мне, а около 500 отважных женщин решили разделить судьбу с мужчинами, избрав путь свободы. Я призвал 3 старших командиров мужчин и, уединившись с ними, провел беседу. Старшего из них, Ингелара, я возвысил до графского титула, что вызвало у него замешательство и трепет. 2 его заместителей назначил баронами, поручив им самим выбрать достойных быть владетельными лордами-рыцарями. Военная служба с них не снималась, а была долгом и честью. Все это заняло лишь 2 часов, но за это время я успел не только изменить судьбы людей, но и укрепить свою власть. Составив список счастливых дирдов, я перенес жриц на свою гору, оставив их обживаться. Сам же с 2 десятками верных биоти жриц вернулся на гору Биоты. Там я оставил их, а 3 своих бойцов забрал с собой, вернув их к себе на гору. Эти безбашенные бойцы невидимого фронта не знали, что есть такое слово, как «невозможно», и они были нужны мне. А Рок, посидев в сундуке, теперь не посмеет посягнуть на эту крепость. Перед уходом я почувствовал, как что-то изменилось на горе. Она словно ожила, пробудившись от долгого сна. Мне казалось, что она ждала своего хозяина, но я не был достоин этой роли. Я не знал почему, но чувствовал это всем своим существом. Я вызвал усладу господина, вот же фантазия у бабы, и долго смотрел на нее, оценивая, готова ли она принять на себя эту ответственность. Ее глаза блестели, а в голосе звучала решимость. «Услада», — тихо произнес я, — «требуется, чтобы здесь была своя хранительница. Ты готова на время стать хозяйкой горы?» Она кивнула, ее глаза наполнились радостью и трепетом. «Тогда клянись, что не продашь никому эту гору и все, что на ней. Клянись, что не будешь враждовать со мной и будешь молиться во имя сына Творца, Худжгарха, и его сестры Биоты. Клянись, что если кто-то посягнет на меня, ты придешь на помощь. А я клянусь, что если кто посягнет на эту гору и твою власть, я приду на помощь. Если кто из нас нарушит клятву, то отдаст другому 20% благодати». «Клянусь», — — прохрипела она, ее голос дрожал от нахлынувшего волнения, а горло сжал спазм. Я видел, как она борется с собой, но ее решимость была непоколебима. «Хорошо, судья видел и слышал твою клятву». В моих руках появился свиток. Я, не разворачивая, передал его жрице. «Береги этот символ власти, Услада. Будь достойна. Жертвоприношение прекратить. Приносить только жертвы хвалы и словословия». «Поняла», — ответила она. Ее голос был тверд, но в глазах читалась тревога. Я подмигнул ей и исчез, оставив ее одну. Я свою работу сделал, от меня больше ничего не зависело. Но наверху меня ждало собрание возмущенных невест. Узнав, сколько черных девиц в легкомысленной одежде появилось в городе, они смотрели на них с балкона и шумно выражали свое негодование. «Чего шумите?» — спросил я, и три разгневанных лица повернулись ко мне. Причем Эльридана была на встрече с дирдами, но тоже возмущенно раздувала ноздри. «Ты еще спрашиваешь?» — спросила меня Ганга и уперла руки в бока. «Спрашиваю, потому что не понимаю вашего возмущения», — ответил я и решил пока не применять власть. «Там», — Ганга обличительно ткнула пальцем вниз, — «несколько сотен этих...» Она не могла подобрать слово. «Зачем? Тебе нас не хватает?» «Ух», — подумал я, — «как все запущено». Началась необоснованная ревность женщин, которые боятся потерять то, что имеют, и страха в них больше, чем любви. В женщинах они видят только соперниц и угрозу своему положению. Поодиночке они вполне нормальные невесты, а вместе это дурдом. Надо их расселять. И я их со временем расселю. Гангу отправлю в Брадомир наместником. Чернушку посажу наместником в Чахдо. Лирду оставлю с ее деревянными солдатами в графстве Тохрангор, а пушистая снежная эльфарка пусть заботится о замке Высокого Хребта. Но пока отправлю их обратно в замок. Пусть там сидят и строят мне козни. «А затем», — сурово произнес я, — «что им некуда было идти, это раз. Потом они с мужьями, это два, и они живые, это три. Остальные в городе — это души убитых шаманами разумных. У меня не город, а некрополь мертвецов. Женщины все магически одаренные. Они будут жить тут и спускаться к смертным, чтобы контролировать их. Мне нужны помощники. От вас толку мало, вы только сидите и рассуждаете, как усложнить мне жизнь. Хватит, наговорились. Марш домой в замок, и там занимайтесь свиньями, утками и курами. Это вам под силу. А жить и помогать хранителю степи и княжества Чахдо вы пока не можете. И знайте, я уже князь Чахдо, герцог Фронтира, владетельный лорд Высокого Хребта и принц степи. А ты кто, Ганга?» Я тоже упер руки в бока и с усмешкой посмотрел на невесту. «Чего ты добилась в жизни?» «Я?» — растерянно моргая, переспросила Ганга. «Я твоя невеста». «И такая же, как и все остальные. Поэтому знайте свое место. Оно рядом со мной, но не на моей шее. Понятно? А теперь возвращайтесь домой. Жить тут, пока вы не заслужили». И они не успели ответить мне, как их тут же унесло в мой замок Тохрангор. Я вздохнул свободно и позвал распорядителя орка. «Что угодно, владыка», — почтительно склонился орк. «Позови Альгирну», — коротко приказал я. Сложив ладони, я создал на балконе изящную беседку, подобную той, что видел в замке Биоты. Ее тонкие резные узоры и мягкие линии создавали ощущение уюта. Я шагнул внутрь, погружаясь в прохладу тени, и сел на мягкое сиденье, чувствуя, как напряжение покидает меня. Я осознал, что в моем городе на горе не хватало женской руки. Он был слишком массивным и лишенным изящества. Дзирда появилась быстро, ее глаза настороженно блестели. Я указал ей на скамейку напротив. Она села, ее движения были плавными и осторожными. «Когда обживетесь», — начал я, оглядывая ее, — «заберете сюда своих мужчин. Вы будете охранять и защищать гору. Также я хочу, чтобы вы взглянули на город и перестроили его. Пусть он станет более романтичным и красивым. Не таким, как у Биоты, но все же лучше, чем сейчас. И последнее. Вы будете моим мобильным резервом. Ваша тысяча станет моей гвардией. Гресса слушала, ее глаза блестели от осознания важности поручения. «Это все?» — спросила она, когда я замолчал. Я кивнул, чувствуя, как тяжесть ответственности покидает меня. «Тогда позволь начать замка, владыка», — тихо попросила она. «Начинай», — ответил я, чувствуя, как тень усталости спадает с моих плеч. «И еще», — добавил я, — «вы, Грессы, будете жрицами сына Творца Худжгарха. Постройте здесь храм Творцу и прославляйте его через меня». Альгерна поклонилась и исчезла в глубинах замка. Я остался один, наслаждаясь покоем и тишиной, и ожидая Рока. Он появился позже, когда солнце уже скрылось за горизонтом. Его фигура возникла в окне, и он крикнул. «Эй, человек, поговорим?» Внутри меня вспыхнуло раздражение. Он не мог смириться с тем, что его марионетка обрела самостоятельность, и обращался ко мне как к смертному, без уважения. Я поднял голову и, глядя на его силуэт, спокойно ответил. «Только на расстоянии». В тот же миг трое моих боевых офицеров материализовались рядом со мной. В своих нелепых одеждах они могли бы вызвать смех, но Рок знал их истинную силу. Его губы скривились в недовольной усмешке. Он окинул взглядом мой город и вновь скривился, словно от горького послевкусия. «Прибрал к рукам сотню жриц Биоты?» — спросил он. Его голос прозвучал с язвительной насмешкой. Рок издал саркастический смешок, но тут же стал серьезным. «Авангур приходил ко мне. Говорил, что это ты его послал». Я прервал его, чувствуя, как внутри закипает еле сдерживаемый гнев. Рок был слишком развязан и специально провоцировал меня. Но здесь я был владыкой. И его слова задевали мои чувства. Нет, я его не посылал. Я попросил. Авангур сам по себе, хоть и союзник мне. Ты же не даешь никому приблизиться к служению? Рок ответил спокойно, но в его глазах мелькнуло раздражение. Чтобы вступить в служение, нужно получить мое разрешение. Но я не об этом. Отдай столпы жрецов, и я не стану покушаться на гору Биоты. «Давай обсудим это внизу», — предложил я, стараясь не выдать раздражения. «У меня есть предложение». «В жены я тебя брать не собираюсь», — рассмеялся Рок. Его смех разнесся по окрестностям, как раскат грома. «Деловое», — уточнил я, стараясь сохранять спокойствие. «Где?» — тут же спросил Рок, его глаза загорелись интересом. «У меня в трактире, в Азанаре». «Не возражаю», — ответил Рок. «Угощаешь ты. А то висеть здесь не хочется. Ты не гостеприимный. Сразу видно, что не сын Творца», — бросил он, словно нож в спину. Я пропустил его колкость мимо ушей. «Конечно, я угощаю». Вести переговоры за пределами горы было бессмысленно. Этот договор не имел силы. Но впустить его к себе значит впустить врага в самое сердце своей горы. Опасно. Мы сели за пустой столик в углу трактира. Идриш, наш управляющий, тут же принес нам заказ. Рок, не теряя времени, выпил и закусил, а затем спросил. «Ну, говори, что ты хотел сказать?» «Я хотел заключить пакт о нейтралитете», — ответил я, стараясь не отводить взгляда. Рок усмехнулся, но в его усмешке не было ни капли дружелюбия. «О нейтралитете?» — повторил он, словно пробуя слово на вкус. «И зачем мне это?» «Я предлагаю перемирие на 10 лет. Только ты убери свой столб из ставки великого хана, и я отдам тебе столб и жрецов». Рок приподнял бровь, его глаза сверкнули. «Если я правильно тебя понял, ты хочешь перемирие на 10 лет. И чтобы я убрал столб с места стоянки ханской ставки. А через 10 лет я могу претендовать на гору сестры?» «Да», — кивнул я. «Это понятно», — произнес Рок, Его голос был холоден, как зимний ветер. «Столбы мои останутся в степи?» Я помолчал, понимая, что это ключевой момент. Если он согласится, это будет началом новой эпохи. Но если нет... «Да», — наконец ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо. «Столбы останутся в степи». Рок наклонился ближе, его глаза впились в мои. «Ты готов рискнуть всем ради этого?» — спросил он, и в его голосе прозвучала угроза. «Да», — ответил я, не отводя взгляда. «Я готов рискнуть, но столбы останутся на юге, не доходя до ставки великого хана», — добавил я. «Ага, интересное предложение», — произнес Рок. «Давай сделаем так. Ты отдаешь мне Чахдо, а я убираю столбы из степи». «Нет, Чахдо я не отдам. И твои столбы мне не мешают. Только один». «Чем?» — спросил Рок с упорством. «У меня беременные невесты, и они хотят провести свадьбу в ставке великого хана, как велит обычай. Я хочу угодить им». Рок скривил губы в презрительной улыбке. «Ты женишься на смертных?» «Да, я тоже как бы смертный. И что с того?» «Ничего», — Рок махнул рукой. «Отдавай столб, и я уберу столб из ставки. Тебя не я у Кокоши намерец, а твои невесты, поверь мне». Он гаденько рассмеялся и произнес. «Я заключаю с тобой договор, Худжгарх. Нейтралитет в течение 10 лет, и убираю столб из ставки хана орков». «Великого хана», — поправил его я. «Да, великого хана», — повторил он. «А ты обязуешься соблюдать нейтралитет в течение того же срока и отдаешь мне столб и жрецов». «По рукам», — ответил я. Рок кивнул и произнес «договор». Я тоже произнес «договор», и в наших руках оказались свитки. Рок, довольный сделкой, произнес. «Рок свое обещание выполнил. Отдавай столб». Я кивнул и вернулся на гору. В окне над городом появился Рок, теперь уже не как мужичок средних лет, а как могучий боец. «Позер», — подумал я и вытащил из подвала столб и обездвиженных жрецов. Рок повел рукой, и столб со жрецами исчезли в огненной вспышке. Но на их месте появился второй Рок, и мы с ним с удивлением смотрели на это чудо. Хотя я и понимал, кто это может быть, но все равно для меня это стало неожиданностью. Рок смерил свою копию презрительным взглядом и спросил. «Это ты так шутишь?» И посмотрел на меня с неудовольствием. «Нет, это не я. Я не знаю, кто это и кто из вас кто». Рок вновь повел рукой, и два Рока обрушили друг на друга шквал огня. Оба с воплями и объятые пламенем полетели вниз. Рядом появился Авангур и произнес. «Ничего себе, я даже представить не мог такого. Как ты от него избавился в свое время?» «Секрет», — хрипло ответил я и откашлялся. После исчезновения Авангура Рок погрузился в размышления, которые разрывали его сознание. Мир вокруг него изменился, словно песок, утекающий сквозь пальцы. Его тщательно выстроенные планы рушились, будто карточный домик, унесенный порывом ветра. Незапланированные события уводили его будущее прочь от намеченных целей. Рок больше не мог полагаться на свои прежние расчеты и чувствовал себя слепцом, потерявшим трость. Человек, этот неожиданный и неучтенный фактор, стал камнем преткновения для всех его замыслов. Рок не хотел его присутствия на планете, считая его лишь временной пешкой в своей игре. Но человек, вопреки ожиданиям, оказался не просто пешкой, а самостоятельной фигурой, бросающей вызов самому Року. Теперь ему нужно было время, чтобы выторговать себе передышку. Биота исчезла, блуждая в лабиринте, и Рок не знал, сколько еще она будет отсутствовать. Он должен был успеть составить новые планы. Захватить ее гору и обрушиться на человека, раздавив его или подчинив своей воле. Но человек был слишком принципиален, слишком верен своим иллюзиям долгой чести. Он был словно маяк в бушующем море, освещающий путь, по которому Рок не мог пройти. Для сынов Творца долги иметь непозволительно, а честь — честь пустой звук. Кто осудит правителя мира? Над ним нет никого, и сам правитель избирает, что называть честью. Если даже он предательство возведет в рак достоинства, то смертные будут исповедовать предательство как честь. Смертными легко манипулировать. Рок решил не спешить. Спешка — это признак слабости, а он больше не мог позволить себе слабости. Ему нужно было заставить мальчишку, этого дерзкого смертного, начать разговор о перемирии. Это был единственный способ создать новые планы и выиграть время. Он прибыл к горе Худжгарха вечером, как всегда, в образе могучего великана. Его фигура, возвышающаяся над землей, внушала трепет и уважение, но Рок знал, что за этой маской скрывается нечто большее. Он изобразил нейтральность, но в его глазах горела жажда власти и контроля. Человек, сидящий в беседке, был также заинтересован в разговоре, и Рок понял, что это его шанс. Слишком много мальчишка нахватал за столь короткое время. Теперь ему нужно было разобраться с этим, как с тяжелым грузом, который тянет его на дно. И Рок был не из тех, кто сдается. Он был творцом своей судьбы, и он знал, что впереди его ждут новые испытания и новые победы. Разговор с Худжгархом был долгим и обстоятельным. Он не стал скрывать от Рока свои проблемы и даже показал свою слабость. Речь шла о невестах. Что ж, Рок запомнит это. Они заключили перемирие на 10 лет. Рок усмехнулся про себя. Считать годы — это занятие для смертных. А он, в конце концов, не из их числа. Он получил на руки договор и решился вернуться к своей горе за столбом. Столб появился рядом с ним, окруженный неподвижными жрецами. Рок не стал щадить их. Те, кто не справился со своей задачей, были ему не нужны. И столб, и жрецы исчезли в огне его гнева. На месте столба появился его двойник. «Решил пошутить», — презрительно подумал Рок, но затем понял, что это не проделки человека. Тот стоял у беседки с отвисшей челюстью. «Я не знаю, кто это. И кто из вас кто?» — растерянно произнес он. Рок презрительно смерил взглядом свою копию, и клон ответил ему тем же. «Сгори в огне!» — прошипел Рок и опалил двойника огнем своего гнева. Но и двойник, и он сам вспыхнули ослепительным светом. Рок, не ожидавший ничего подобного, закричал от боли, и вместе с ним закричал двойник. С трудом сбив пламя, Рок устремился к своему дворцу. Он ворвался внутрь и плюхнулся на диван. Его раны быстро заживали, но рядом упал на диван его двойник. «Исчезни!» — прохрипел Рок, и двойник ответил тем же. «Стража!» — закричал Рок, и двойник повторил его крик. Когда в холл ворвалась дворцовая стража из лесных эльфаров, он приказал «Уберите этого!» И двойник также небрежно бросил страже «Уберите этого!» Стража замерла на месте. «Вы что, не видите, что это двойник?» — заревел Рок, и его копия заревела так же. Стража стала пятиться и стараться скрыться из холла. «Стоять!» — заревел Рок и бросился на двойника. Два Рока сцепились и упали на пол. «Пропади ты пропадом!» — зарычал Рок, понимая, что не может справиться с противником. «Пропади!» — прорычал двойник, и оба рухнули с высоты. Они упали на землю в густых лесах империи и превратились в неприметных мужичков. Рок отпустил двойника и остался лежать, а двойник встал и, пошатываясь, направился прочь. Рок отдышался. Он лежал и думал, чья это игра? Кто посмел бросить ему вызов? Биота и Курамы не было. Остался человек, но его не надо принимать в расчет. У них договор. Авангур — трое братьев. Нет, они союзники Худжгарха. Остается Ридос и несколько дурней, что бродят по земле среди смертных. «Кто?» — задался он вопросом и решил начать с Ридоса. Ведь Авангур его предупреждал. Рок поднялся с земли, отряхнулся и захотел вернуться на гору, но неожиданно ощутил, что не может этого сделать. Он напрягся и понял, что кто-то или что-то отсекло его от благодати. Рок замер, не в силах поверить в то, что произошло. Сначала он решил, что это временно, но к утру окончательно осознал, что его отрезали от горы. Он сел за камень и, дрожа всем телом, тихо завыл. «Не может этого быть! Не может!» — прошептал он и неожиданно услышал тихое подвывание с другой стороны камня. Рок приподнялся и заглянул за камень. Там сидел и подвывал двойник. «Ты кто?» — сипло спросил Рок, и двойник ответил. «Я — это ты!» Ридас узнал, что Рок покинет свою гору вечером, и, затаив дыхание, приступил к ритуалу призыва исчадия. Это зловещее существо, пришедшее из неизведанного и вечно меняющегося мира, было воплощением страха и ненасытной жажды. Оно могло принимать облик любой жертвы, которую когда-либо видела, становясь ее зеркальным отражением. Убить его означало обречь себя на гибель. Собрав последние крупицы своей благодати, Ридас принял облик Рока и начертил на прибрежном песке магическую пентаграмму. Он вложил в нее всю свою энергию, опустошив себя до последней капли. Призыв прошел мгновенно. Исчадие материализовалось, огляделось и приняло облик Рока. Ридас снял иллюзию, и существо с пронзительным визгом отпрянуло. Властным голосом Ридас приказал: «Ищи себя!» Ридас ногой стер грань пентаграммы, и двойник Рока, растворяясь в воздухе, исчез с жалобным воем. Оставалось только ждать. Время тянулось бесконечно, и Ридас, затаив дыхание, наблюдал за горой Рока. Наконец, когда солнце начало клониться к закату, Рок улетел в обличии могучего воина, и Ридас вздохнул с облегчением. Он успел. Если бы исчадие не нашло Рока до захода солнца, оно бы исчезло. Но теперь оно последует за аурным следом, оставленным Роком. С чувством удовлетворения Ридас вошел в древний замок, куда ему был открыт доступ. Оставалось последнее испытание — заставить гору отвергнуть Рока. Это произойдет, когда двойник и жертва, столкнувшись, падут с вершины. Ридас был уверен, что Рок попытается свергнуть своего двойника. Так и случилось. Он наблюдал из-за двери, как они бросились друг на друга и рухнули вниз. Ридас тихо рассмеялся, входя в покой Рока. Теперь он был хозяином горы. «Радуешься?» — прозвучал голос за его спиной. Ридас вздрогнул и обернулся. В дверях стоял Авангур. «Как ты сюда попал?» — с досадой спросил Ридас. «Так же, как и ты, вошел», — невозмутимо ответил Авангур. «Гора теперь ничья. Я пророк Творца, и мне открыт доступ всюду, если не наложен запрет». «Ты зачем пришел?» — нахмурился Ридас. «Хочешь захватить гору?» «Вот еще, больно надо», — усмехнулся Авангур. «Я пришел сказать тебе, что гору ты захватил, и Рок низвергнут. Но он не погибнет. Он наберет силы и вернется». «Как он наберет силу?» — недоверчиво переспросил Ридас. «Неужели ты не понимаешь? Он не может черпать силы из горы, но у него есть столбы в степи. Они дадут ему благодать, и он вернется сюда. Он не дурак и не станет больше тратить силы на двойника. Он использует его для своих целей. И я даже догадываюсь, как. Двойник со временем уйдет к себе. А пока Рок жив и не ушел в лабиринт, ты не сможешь получать благодать с его горы». Ридас раздраженно зашагал по холлу, затем резко остановился и посмотрел на Авангура. «Но ты же прибыл не только для того, чтобы сообщить мне об этом», — спросил он. «Все верно, Ридас. Столбы Рока находятся в степи, и их много. Вся благодать с них будет стекаться к нему и на его новую гору. Я дам тебе совет. Столбы посвящены лично Року, и ты не сможешь брать с них благодать. Но ты можешь лишить их благодати, идущей с горы. Прикажи прекратить ее подачу». Ридас замер в раздумьях. Слова Авангура пронзили его сознание, словно кинжал, и он, не колеблясь, отдал приказ, лишивший столбы магической силы. Распахнув окно в пространстве, он увидел, как в степи живые изваяния на столбах исчезают, а жрицы-орки мечутся вокруг, тщетно пытаясь вернуть их к жизни. «Есть еще одна проблема», — раздался голос Авангура, наполненный мрачной решимостью. «Гора не даст тебе благодати, как не дала ее Худжгарху гора Биоты. Рок не сможет вернуться сюда, пока не наберет силу и не избавится от двойника. Это займет не одну сотню лет. Он вынужден начинать все сначала. Ты получаешь моря и океаны, но обещал мне свободу на островах». «Да», — ответил Ридос. Его голос дрожал от напряжения. «Иди и займись своими делами. И спасибо». Авангур исчез, оставив Ридоса наедине с безмолвной горой, которая теперь казалась безжизненной. Он бродил по залам, осознавая тщетность своих усилий, и с тяжелым сердцем отправился на островок, ставший его последним пристанищем. Неожиданно его встретил знакомый силуэт. «Ты?» — Ридос не смог скрыть удивление. «Жердяй? И что ты тут делаешь?» «Меня судья назначил хранителем морей и океанов, Ридос. Что ты тут делаешь? Я не жердяй, я мустар!» Ридос бросился на него с кулаками и воплем пошел прочь, самозванец. Но мустар лишь взмахнул рукой и вихрь песка поднял его в воздух, зашвырнув под землю. Он упал рядом с чьими-то ногами, откашливаясь и пытаясь прийти в себя. «Посейдон!» — прохрипел он, оглядываясь. «Ты? Где мы?» «В аду!» — раздался голос из темноты. Ридос обернулся и увидел Рохлю и Кураму, стоящих рядом. «В каком аду?» — растерянно спросил он. «В том, куда попадают провинившиеся», — ответил Курама. «Только я не вижу тут Биоты и Рока. Где они, Ридос?» «Биота исчезла вместе с тобой, Курама, а Рок низвергнут на землю и отрезан от горы», — произнес Ридос, чувствуя, как его голос дрожит от напряжения. «Что?» — воскликнул Курама. Его глаза вспыхнули радостью. «И кто же это его так ловко подрезал?» «Я», — ответил Ридос, ощущая, как внутри него поднимается волна ярости. «А ты как тут оказался?» — спросил Рохля в недоумении. «Меня сюда отправил жердяй», — ответил Ридос. «Он стал хранителем морей и океанов». «А как же я?» — спросил Посейдон. Его голос был полон гнева и обиды. «А ты просто сдохни, старый огрызок!» — прорычал Ридос. Его глаза сверкнули ненавистью. Он не успел договорить, как сильный удар сухощавого кулака сбил его с ног. Посейдон начал яростно избивать его, выкрикивая проклятия и обвинения. Курама и Рохля наблюдали за этой сценой с бесстрастным выражением лиц, словно зрители в театре, наслаждающиеся представлением.